Глава 10. К компьютеру вернуться Полина смогла не скоро. Сначала приготовила обед, неторопливо, почти так же, как наблюдала за пузырьками закипевшей воды в чайнике. Попыталась получить удовольствие от всего. От чистки картошки, от того, как падает темная кожура грубыми завитками, обнажая желтую сердцевину. Как шкварчит масло на сковороде. Ломтиками нарезать грибы, тонкими полукругами до прозрачности лук. Но удовольствия не было, как Полина ни старалась. Она знала, что там, в комнате, включен монитор, и на нем открыта вкладка с ее Полининой страницей в соцсети, которую она совершенно точно не заводила. И думать о том, кому понадобилось ее заводить, было настолько тревожно, что Полина делала все возможное, чтобы уйти от этой мысли. После еды она, наконец, нашла в себе силы вернуться в комнату. Монитор давно погас, но, может, оно и к лучшему. «Там в углу крестик. Нужно смотреть на угол. Четко на угол», — повторяла она себе мысленно. Это помогло. Полина не отрывала взгляда от угла монитора, и едва он снова загорелся, сразу же нажала на крестик и, наконец, смогла выдохнуть. Она решила, что идеально будет здесь использовать метод Скарлетт, подумать об этом завтра. Или хотя бы вечером, когда вернется Влад. «Точно, Влад!» Полина с облегчением выдохнула. Разумеется, муж ей поможет. Разберется, кто придумал вести от ее имени аккаунт, как добиться, чтобы его убрали, и откуда там ее номер. Его, конечно, можно было найти, но разве он заводился не для того, чтобы на него пришло подтверждение? Полина даже удивилась, что ни разу не подумала о муже с момента, как нашла этот аккаунт, и тут же поняла, почему. Она же собиралась снова выйти в сеть, хотя сама же говорила ему, что больше никогда не будет. И что же получается, собиралась сделать это тайком? Сама мысль что-то скрыть от мужа показалась ей кощунственной. Нет, у них были недосказанности об их прошлом. Например, Полина перестала спрашивать Влада про семью после увиденной фотографии с кладбища. Да и сам супруг не лез под кожу и не расспрашивал о том, что она сама не решалась рассказать. Но вот о том, чем она занималась днем, Полина всегда рассказывала во всех подробностях. Их было немного, но они были. И Влад внимательно слушал про ее работу, про письма из издательств, про то, что должны прийти деньги на карточку. Ее зарплатная карта хранилась у мужа. Все равно Полина никуда без него не выходила, но за оплатой налогов и квартиры Полина следила сама. Но она ни разу не говорила о том, как выводят ее из себя его утренние записки, не высказывалась насчет картины, следящей за ней со стены. Значит ли это, что она что-то скрывает от него? Полина заволновалась. Разве не беспокоить его такими пустяками и расстраивать, значит, скрывать? И требуется ли ей вываливать на него все это? Совершенно разбитая своими предположениями, Полина решила вернуться к работе. Ее всегда это успокаивало. Рукопись была открыта на том же месте, где она остановилась. Только прямо посреди разговора следователя с его юной стажеркой красной правкой шло «зеленый, зеленый, зеленый». Что за ерунда? Полина поспешно удалила глупую правку и с тоской уставилась на стену над монитором. Желтые, очень красивые обои. «Что со мной не так?» — вслух произнесла Полина. Странно, но сейчас звук собственного голоса не пугал, а наоборот успокаивал и помогал собраться. «Я совершенно не способна наслаждаться счастьем!» Полине показалось, что она наконец-то нащупала проблему. «Ну точно же!» Именно в этом причина всех ее панических атак. В ее жизни после появления Влада все стало упорядочено, спокойно и стабильно. Это и есть счастье для любого человека, который не горит тем, чтобы в отношениях были ураган, избивающий с ног страсть. Она счастлива? Полина была абсолютно уверена, что да. Все, о чем она могла мечтать, у нее было. Она никогда не мечтала рано обзавестись детьми, так что их отсутствие не омрачало ее жизнь. Автомобиль с некоторых пор также пропал из списка ее нужд. Все остальное у нее было, и она просто не могла смириться с этим, считая, что недостойна счастья. Полина откинулась на кресле. В голове это звучало логично. Она видела, как разводятся вокруг пары, читала новости про то, как то одна, то другая женщина попадала в больницу с побоями. Но не как Полина, нет. Их избивали собственные мужья или сожители. Влад же был крайне спокоен и даже в моменты истерик мог разве что ткнуть в нос нашатырной салфеткой, но никак не ударить. Можно было, конечно, привязаться к мелочам. Влад почти никогда не признавался ей в любви, не дарил цветов, духов, а украшения, которые он ей покупал, никогда не нравились Полине. Но это и на ее совести, верно? Женщины постоянно делают намеки на подарки, которые мечтали бы получить, а некоторые вовсе говорят прямо, а она смущается и ждет, что Влад догадается сам. Руки чесались открыть форум и спросить у приятельниц «Зайки 1990» и «Черная пантера», как они поступают в таких ситуациях. Но там все еще был открыт ее аккаунт, и Полина не решилась. Другое дело позвонить кому-нибудь, кому-то с обычными человеческими именами. Свете, Вале, да хоть толстой Кристине. Последнее, что о ней слышала Полина перед переездом, что она снова собралась замуж, а значит, могла уже снова развестись. Если бы не преследователь, который не оставлял ее и ее мысли в покое так долго, Полина сумела бы забыть происшедшее с ней и просто быть счастливой женой. Сплетничать с подругами в кафе, приезжать на воскресные обеды к родителям, отпускать мужа на рыбалку в гараж или куда там еще нужно мужьям, чтобы отдохнуть от жен. Влад от нее не отдыхал. Сразу после работы он ехал домой, так что Полина могла не переживать о дурной компании или о другой женщине. Полина не выдержала и расплакалась. Все было так хорошо, что ее переполнял страх. Если она не заслужила этого, то как быстро оно закончится? Плакать в одиночестве долго совсем не получалось. Громко рыдать, а страх разрывал грудную клетку и требовал именно рыдания в голос, может ударить в стену кулаком или упасть на пол и колотить в него ногами на радость соседям снизу. Полина ни на минуту не забывала о них, поэтому вместо того, чтобы выкричать весь свой затаившийся ужас, она негромко скулила, покачиваясь на стуле и крепко обняв себя руками. Скоро слезы иссякли, а скулёж сменился всхлипываниями. Однажды, когда Полина еще жила в Москве, не встретила насильника и не растеряла всех своих подруг, они со Светой, Валей и Кристиной пошли в бар. Какой тогда был повод? Развод Кристины или Валю уволили с работы, или Свету бросил парень? А может, у самой Полины случилась какая-то мелкая неурядица, тогда казавшаяся трагедией вселенского масштаба? Кто упомнит? Но они с подругами решили излить все тревоги криком. Поехали на метро в парк, забрались подальше от многолюдных аллей, вместе им было совсем не страшно, и кричали там до одури. Полину даже затошнило от крика. Или от вина. Но было здорово. Ей захотелось поехать с Владом вот так, за город. Парки тут были совсем крошечные, словно и не парки вовсе, зато сразу за городом начинался лес. Полина обрадовалась идее, но снова сникла. Влад столько работает, а она хочет еще и этим занять его время. Хороша поддержка. Вот если бы у нее были ее подруги, не пришлось бы везде таскать Влада. Беда была в том, что исчезновение подруг никак не было связано с переездом. С ними Полина разругалась раньше. Сначала ей и в голову не пришло, что будут какие-то проблемы. Подруги навестили ее еще в больнице, когда сняли повязки, и лицо Полины перестало напоминать перезревшую сливу. Они хотели и раньше. Постоянно звонили и надоедали ее родителям, но тут была против сама Полина. Ей не хотелось, чтобы ее видели такой. Влад пришел, когда первая неловкость уже спала. Девчонки словно никогда раньше не были в больнице. Притащили апельсины, которые никто из них особенно не любил, зачем-то цветы и шоколадку. Влад принес еду из ресторана, заботливо упакованную в фольгу. Только мягкая, которую Полина могла жевать без боли. «Девушки?» Он чуть поклонился каждой, но улыбка была вежливая настолько, что даже непробиваемую Светку которая строила глазки каждому новому знакомому мужского пола, проняла. «Я рад, что у Полины есть кому ее развеселить сегодня. Приятно видеть, как блестят твои глаза, дорогая». «Дорогая? Ну надо же, дорогая!» Зашептались девчонки, и Полине стало ужасно приятно. Конечно, подруги уже знали про то, что именно Влад буквально спас Полину, ведь пробудь она на холодной земле до полусмерти, избитая до утра, ее шансы выжить оказались бы совсем крошечными, а уж инвалидность была бы обеспечена. Тут, наверное, впервые и прозвучало ненавистное Полине «повезло». Хотя мощный и сильный мужик бил ее, что есть силы, у нее лишь треснуло несколько костей, да были сломаны два ребра. Ну и гематомы по всему телу. По словам врача, который осматривал ее первым, небывалое дело. Обойтись при таком избиении без отбитых почек или селезенки, выбитых зубов или сломанной челюсти. Даже внутренние повреждения слизистой были незначительными. Опять же, по мнению врача, уже другого. Полина не могла с ним согласиться. При виде гинекологического зеркала ее пробивал холодный пот и хотелось оказаться как можно дальше отсюда. Только она думала, что больше никогда не сможет лечь с кем-то в постель. И Влад выглядел идеальным принцем, который исчезнет, едва она встанет на ноги. Потому что она точно знала, что не станет его удерживать и честно признается в своих проблемах. Но это она планировала сделать много позже. Она совершенно забыла об этом, наслаждаясь взглядами, которые подруги кидали на Влада. Он же некоторое время терпеливо сносил шепотки, а потом поднялся. «Милая, я схожу к врачу и уточню, не нужно ли еще что-то для твоего выздоровления?» «Влад, вам сильно нравится Поля?» Все-таки не выдержала Света. Полина так и знала, что это будет она. Чужие отношения влекли ее, точно мотылька фонарик. «Очень». Влад даже не посмотрел в ее сторону, только на Полину. Ясное дело, Света разозлилась. «А чем?» — полюбопытствовала она. Полина приготовилась. Светка была прямой и грубоватой с подругами, но зато ее и ценили. Полина не ошиблась, едва подружка снова открыла рот, чтобы уточнить. «Поль, ты не обижайся, но на тебя будто слон наступил, ты не очень похожа на мечту». Полина дернула самыми здоровыми пальцами, мол, какие обиды, сама знаю, как выгляжу. Не то чтобы ей совсем не было обидно такое слышать, обидно до слез. Но это же была Светка. Да и Полина скорее очень хотела знать, почему Влад зовет ее «дорогая и милая» и приходит каждый день. «Я сразу понял, что нам суждено быть вместе», — просто ответил Влад, а потом добавил, вызвав облегченный смех у Полининых подруг. Ну и разговорился с Линой уже тут, после того события. «Иногда пары слов достаточно, чтобы понять, что это именно тот человек, который тебе нужен». Влад избегал называть то, в каком состоянии нашел Полину прямо. «Событие, тот случай, тогда». И вообще упоминал всегда вскользь, словно это не заслуживало внимания, хотя все остальные готовы были говорить об этом постоянно. Извинившись еще раз, Влад вышел за дверь. «Как в кино», — возбужденно произнесла Света. Появился рыцарь в сияющих доспехах и на руках понес в больницу. Полине все еще было неприятно после слов Светы, поэтому она решила не уточнять, что романтично было бы явись Влад на час пораньше. Хотя не пострадал бы он от преступника, кто знает. Но романтичного было мало в том, что она лежала в своей крови и грязи с задранной юбкой и синим заплывающим лицом. Влад не потащил ее на руках через город в ближайшую больницу, нет. Он немедленно позвонил в скорую и помог погрузить ее на носилки, когда стало понятно, что с позвоночником у нее все в порядке. И это было даже хорошо, потому что в дороге от боли она описалась. Совсем не то, чтобы ей хотелось вспоминать о первой встрече с парнем мечты. «Он мне снился, девочки», — шепотом произнесла Полина, постоянно поглядывая на дверь. Еще до всего этого его синие глаза мне снились. Подруги зашумели. Наконец-то тема разговора сменилась. Теперь речь шла не о больнице и не о том, как им тяжело было смотреть на нее, невольно разглядывая отеки и гематомы. Катетеры и капельницы уже убрали, но Полина знала, что на нее все еще сложно смотреть. Теперь они могли думать о другом. «Похоже, вы идеальная пара», — восторженно округлила глаза Валя. «Неужели так бывает в жизни? Обалдеть! Ты же еще и замуж за него выйдешь, вот точно говорю! На свадьбу пригласить не забудь!» Слышать это было немного боязно, но приятно. Полина взбодрилась. «Не перестанет Влад приходить после того, как она выздоровеет. Она ему и впрямь стала небезразлична. И потом, может, он тоже в этом спасении увидел знак». «Повезло тебе», — протянула недавно пережившая развод и только начавшая набирать свои килограммы Кристина. «Глаза у него действительно...» — с завистью добавила Света. «Запоминающиеся». Она стала первой.